Глава шестая. В теплой сладкой неге было хорошо, уютно, век бы отсюда не вылазил. Но что-то мешало. Может, неприятная качка, отдававшая болью в боках, ну или грохот крупнокалиберного пулемета. «Что? Пулемет?» Резко отрезвев, я вынырнул из сна. «Полный бардак. Все бегают. Оглушительный грохот сверху». «С возвращением!» — весело крикнул фраер, открыл рундук и достал оттуда РПГ. На крыше между выстрелами слышался мат башкирина. Видать, рокировку сделали. «Ай, кутак малай! Не убивается!» «По ногам целься, морда не русская!» Это уже командир. Пулемет заглох. «Сменный ствол! Живее!» Копирка, подхватив промасленный сверток, метнулся наверх. Бухнула, струя реактивного газа ударила в стену. Это фраер додумался стрельнуть в бойницу. Никто не стал возмущаться. Живые, ладно. На крыше загрохотало. «Мамочки, опять?» Анька наконец-то проснулась, успела глянуть в заднюю часть кунга и залезла в угол. «Сережа!» Командиру точно не до нее. «Да что ж я сижу-то?» Подскочил, готовя автомат, и рванул к задним бойницам. Одно из двух. Заблудшая по нашей душе стая, или те в городе договорились и решили сначала перекусить, а потом уже закончить драку. Оба варианта плохие. Ближайший к нам Рубер покатился, цепляя собрата послабее, но вряд ли это поможет. По центру бежало такое. Сначала я подумал, что дружок вернулся. Такой же шипасто-рогатый урод. Слава Стиксу, не мой знакомец. «О, якши оса!» — восторженный голос башкирина. «Якши, якши, балбес! Говорил же, по ногам! Один остался!» «Сережа!» «Ань, погоди малость!» — в люке нарисовалась физиономия разного. Как ни странно, слова повлияли положительно. Уткнувшись носом в колени, девушка замолчала. «Красавец, правда?» — фраер крикнул в ухо. «Прав ты был! Услышали!» Находящийся у другой бойницы боцман шарахнул из какой-то супервинтовки. Тварь лишь оступилась, чуть потеряв в скорости. Перезарядка, грохот выстрела. Невероятным образом зараженный оказался на метр правее. Огонь из пулемета, что и раньше не причинял вреда, прочертил дорожку далеко за его спиной. «Сука! Одаренный мля!» «А где второй?» Простой для меня вопрос поставил фраера в тупик. «Какой еще второй?» «Стая голов на 15, большинство отстало». Пришлось вспоминать. Вообще странно, конечно, никогда я так не смотрел или слышал. Чирканье когтя и рисуется неполная картинка. Дар еще слаб. А может, звук? В любом случае, видение меркнет, если не будет других звуков. Но те были. Видел две стаи, и голов там насчитывалось по более 15. И второй, именно его я услышал изначально, с его стороны смотрел на того, кто сейчас бежал за нами. Ведь я тогда что-то сотворил. Дар? Заглянул в себя, стараясь вспомнить, как было раньше, до смерти, до оцифровки. И чудо! Я почувствовал отголоски моих прежних даров. Слабые тени прежних себя. Но работали. Сенс и клей. На данный момент я не мог даже банный лист к тазику приклеить, но умудрился поставить призрак печати. Вон она, впереди и слева, двигается. «Что у тебя с глазами?» Фраер отвлекся от бойницы. Оставив вопрос без ответа, я рванул наверх. Пришлось отталкивать стоящего на лестнице копирку. «Ты че, мля?» — возмутился тот, отскакивая. «Крас большая, тяжелая машина». И неслась она на пределе своих возможностей. В общем, ветром с крыши не сдувало. Башкирин, несмотря на бестолковость своего занятия, самозабвенно матерился и стрелял. Разный, уперевшись в низкое ограждение, заряжал моего гнома. «Что?» — просек сразу, видимо, взгляд выдавал. «Второй элитник там», — я показал направление. «Только что остановился». Командир посмотрел в ту сторону, а машина уже поворачивала. Дорога была одна, ехать больше некуда. «Блядь, там перекресток! Мост!» Буквально кинув мне РГ, командир рванул в люк. «Получается, охотнички реально договорились? Один загоняет, второй ждет в засаде?» «Грамотно! А мы, как лохи, купились!» Обдумывая незавидное положение, я не терял время. Привел гнома в боевое положение, направил на преследователя. 70 метров. Выстрел. Граната попала, как и положено, под ноги. Зараженный скривил и без того страшную морду. На этом все. Даже темп не сбросил. «Выше бери, осколки ему пофиг!» Башкирин, отвлекшись на замену ленты, не забывал наблюдать. «Выше так выше!» Ушло еще две гранаты. Первая между ног, вторая попала в левое... Копыто, наверное. Как это уродство назвать? Тварь кувыркнулась, очень удачно вскочила на ноги, тем самым приблизившись на несколько метров, и продолжила бежать. «Шайтана, мама!» В этот момент Крас чуть вильнул, пришлось хвататься за ограждение. Послышался механический звук. «Сервоприводы», — догадался я, глянув на капот. Тот разделился по центру. Половинки съехали в сторону крыльев, оголяя не совсем движок. Я аж рот открыл от увиденного. «Как? Как там может поместиться два счетверенных ПТРК?» Злобно зажужжав, установка стала поворачивать, повторяя движение машины. До перекрестка с мостом оставалось 500 метров, и никакого противника не видно. Но это пока не мое дело. Предупредил, а в кабине явно не лохи сидят. Тепловизор с умениями в помощь. У меня другая задача. «Пальни ему в морду!» — крикнул я Башкирину. «Отвлеки!» Тот, слава Стиксу, не стал тормозить и умничать, поднял ствол и вдарил по просьбе, так сказать. 12,7 — калибр не игрушечный. Для большинства обитателей Улья верная смерть. Наш преследователь к таким не относился. Но и пофигистом железобетонным не был. Взять, допустим, стандартного человека. Он может гулять под дождиком, даже ливень не особо страшен. А если это град? А если с голубиное яйцо и примерно в одно место? Большинству диванных героев такое не понравится. Вот и наш монстрик начал рычать и суетиться, а тут еще три гранаты в ноги прилетело. Жесть! Кувыркнулся, в этот раз неудачно, и слетел в канаву. «Слетел, шайтана мама!» Довольный рейдер посмотрел на меня, затем на капот. «Пошли, сейчас с корнетов шарахнут!» В люке замаячила физиономия облома. «Живее вниз!» «И не нужно так кричать, сами собирались!» Шустрый Башкирин нырнул первым, я успел в последний момент. Жахнуло, и над головой пронесся дымный выхлоп. «Совсем людей не берегут?» «Еще выстрел!» «Да куда же они столько палят?» «Есть контакт!» «А-а-а!» — радостно завопил боцман. «Левее бери, высота! Рано радоваться!» Стоя за спинами Башкирина и Копирки, я не мог лицезреть картины боя. Ухватил взглядом опору моста, справа что-то громко упало. Мелкий Копирка метнулся к бойнице. «Завалили элиту! Мля буду! Давай тормознем! Трофей-то жирный!» «Жизнь дороже, бумажный ты наш! Про другого забыл?» «А, точняк! Жалко просто!» — разочарованно ответил командиру. «Не, ну мы можем тебя высадить! На ходу!» — уточнил облом. «Почистишь, на обратном пути подберем!» Послышались нервные смешки. Мост проскочили, преследователей нет. Народ стал расслабляться. «Пошел ты, облоша! Сам выскакивай!» — психанул и под общий смех свинтил в дальний конец кунга. «Сережа!» «Начинается!» Выдав несколько распоряжений, Разный поспешил к девушке. Пришло время объясниться.